Через некоторое время вошел в палату неведомо кто по должности, но в петлицах две шпалы. Майор, значит, поднял руку, крикнул: «Ша, товарищи, ша! В чем дело?» Но его вид братву не успокоил, а можно сказать, наоборот, потому как был этот майор с заметным брюшком. Лицо было круглое, румяное, чисто выбритое, сытое. Заорали, кто во что гораст, и что кровь проливали и жизни ложили, а кое-кто в тылу на казенных харчах морды отъедает. Это уже прямо по майору били, но того это не смутило. Видно, каждая новая партия раненых так шумит. Видно, он к этому привычный. И он, спокойно, не повышая голоса, будто давно надоевшая, сказал, поморщась: «Ну, тише, не все сразу, по одному говорите, кто хочет сказать». И тут братва замолкла, поджали хвост. Когда миром шумели, все болтать можно, все не страшно. А как поодиночке, пороху не хватило, затихли калечные. Майор это, конечно, знал, не первый раз такое, и, отвернувшись к сестрам, стал им говорить что-то. Но здесь Володька-лейтенант выступил. Ему же больше всех надо. Почему хлеба на завтрак и обед не выдали? Куда их порции хлебные пойдут? Почему такие порции курам насмех? Но майор перебил его сразу. «Почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты. Туда и отправляйтесь». «Это к делу не относится», — не сбился Володька. «Я на передке из одного котелка с бойцами хлебал, в одной цепи в атаке ходил. Какая разница, где нахожусь? За всех говорю, почему бардак такой?» Ребята Володьку сразу поддержали. Опять шум поднялся, кто-то засвистел даже, кто-то ложкой по нарам застучал. Тот концерт. «Успокойтесь, товарищи, вы же сознательные бойцы и должны понимать». И пошел майор про временные трудности говорить. Складно говорил, как заучено и много раз повторяемое. А потом вернул что-то, чего Сашка не разобрал точно, но вроде того, что вы, дескать, сейчас, после передовой и дороги, такие голодные, что и маму родную скушать сможете. Здесь полетела в него тарелка с верхних нар, близко так пролетела, прямо мимо уха свистнула и о противоположную стенку разбилась вдребезги со звоном. Майор побледнел, глаза выкатил. «Кто кинул? Отвечать!» У Сашки сердце упало. Почуял он, что кинул тарелку никто иной, как Володька. Кто другой на такое способен? И верно, услышал за спиной шепот чей-то. Вроде лейтенант вмазал. И в ответ он самый. А майор напирал, кто да кто. Появился капитан какой-то, тоже нажал. «Говорите, кто это сделал?» Тишина стояла такая, что слышно было, как тяжело дышал майор, как тикали на его руке часики. Молчали все. «На это сейчас молчат», — подумал Сашка, пока все вместе табуном А как будут вызывать по одному, кто-нибудь да расколется, и будет тогда лейтенанту вместо Москвы и отпуска трибунал». Майор, улыбнувшись презрительно, бросил капитану: «Трус какой-то схулиганил, нету мужества сознаться». Почувствовал Сашка, как Володька рукой его отодвигает, высунуться хочет, но Сашка не сдвинулся в сторону, а наоборот, прижал его спиной, закрыл и, опережая лейтенанта, выкрикнул: «Ну я бросил!» «Вы?» — только и сказал майор, подходя к Сашке вплотную и глядя на него снизу вверх не столько зло, сколько удивленно. «Ну я? А что?» «Вы понимаете, что совершили?» — подлетел капитан. «А чего?» «Ну, не подумавши, сделал». Так майор, тоже не подумавши, сказал: «Значит, квиты». Спокойно так проговорил Сашка и отодвинулся вглубь нар, задвигая с собой Володьку, который рычал что-то возмущенно и даже пнул Сашку кулаком в бок. «Хулиган!» — вдруг взвизгнул майор. «Разболтались на передовой!» На что Сашка резанул твердо: «Передовую не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили». И братва, услышав такие слова, опять заголосила, подняла гомон, поддерживая Сашку. Майор отошел к капитану, пошептался с ним о чем-то, потом, повернувшись к ним, сказал спокойно и негромко: «Отдыхайте, товарищи, спокойной ночи. А вы, сестра», — обратился он к сестрице, — «отведите лейтенанта в другую палату». Володька слез нар, погрозил Сашке рукой и ушел с сестрой. Ушли и капитан с майором. Народ опять загалдел, обсуждая происшедшее. Кое-кто к Сашке бросился. «Зачем признался, дурак? Судить, мол, могут, да и не ты кинул. А вообще правильно, отъели тут хари». Сашка отмалчивался, а потом сказал: «Плевать я хотел, дальше передка не загонят. А меня там и так ждут, не дождутся». Немного погодя вернулся лейтенант и вызвал Сашку на улицу покурить, а там навалился. «Ты чего вылез? Тебя кто просил? Я сам за себя отвечу. Идем к майору». И матюгом опять: «Не суети, Володь. Думаешь, я без ума это сделал?» Сашка положил руку ему на плечо. «Подумал я, ну какой с меня рядового Ваньки спрос? На меня и время тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая и передок. А ты, лейтенант, с тобой разговор другой. И разжаловать могут, и по трибунал отдать. Понял? Обдумал я все. Ты только не колыхайся. Хорошо ты меня понимаешь. Сволочь, значит, я. Ты за меня под суд, а я в кусты. Не пойдет так». И, вырвав плечо из-под Сашкиной руки, повернулся круто и зашагал куда-то. «Видно, майора искать». Догнал его Сашка. «Погоди, слышь, погоди, дай досказать-то». Лейтенант остановился. «Ну чего? Не лезь на рожон, не суети. Давай так договоримся. Уж если на меня начну дело шить, тогда поступай, как знаешь. А пока подождем. Может, обойдется все. Договорились? Ну ладно, если так. Закашлялся опять Володька, скрывая этим свое волнение. Спасибо, Сашок. Протянул он ему руку и сжал Сашкину до боли. Когда температуру на ночь мерили, у Сашки вдруг 39, то ли от раны, то ли от переживаний сегодняшних. Перевели его сразу с нар на койку в другую комнату, где тяжелые лежали, дали лекарство какого-то. 3 дня провалялся он в жару и почти не вставал, но зато в другом пофартило ему крепко. Утром пришел к нему боец оттуда, снар, и сказал: «Иди свою пайку получать». Сашка, конечно, заковылял, завтрак получил и съел положенное, а в палату вернулся. Ему и тут еда. Не сняли, значит, его с довольствия там, а в этой поставили. И все 3 дня Сашка двойной порцией пользовался без особого зазрения совести. Сколько дней у них с Володькой аттестат не отоваривался. И хлеба даже скопил 600 граммов, но и махорки немного. Подвезло здорово, что ни говори. Никто его за это время не беспокоил, никуда не вызывали, и он почти и позабыл о происшедшем. С Володькой на дню по нескольку раз виделись. То он приходил в Сашкину палату, то на улице встречались. Дни начались погожие, и посиживали они на солнышке, покуривая и строя планы. Решил Сашка твердо тоже домой податься. До Москвы вместе с лейтенантом доберутся, а там уж Сашка один. Как начнут их эвакуировать в другой какой госпиталь, должны они санкарты свои на руки получить. А этот документ теперь их единственный, без него никуда. И тогда не смогут в любом месте с поезда сойти, и в Калинине, и в Клину, а оттуда до Москвы рукой подать. Правда, врач лейтенанту сказал, что ему необходимо в нейрохирургический госпиталь, где нервы сшивают, а то быть ему без руки, отсохнуть может. Но в Москве-то такой госпиталь обязательно должен быть. Хоть температура у Сашки давно спала, но из этой палаты с койки его не переводили, там и оставили. Тоже хорошо, не на нарах, а на постели настоящий полеживает. Еды начала вроде хватать. Все же регулярная она, 3 раза в день. Навар хоть и не очень, но хлеба зато по полной норме. В общем, все хорошо бы было, кабы не пришла к нему старшая сестра и не пригласила за собой следовать. Сердце у Сашки ёкнуло. Надеялся он, что история-то с тарелкой забылась, но нет, оказывается. Спрашивать сестру, куда она его ведет, он не стал, и без того ясно. Шли они долго, оказывается, тут вокруг всей станции госпитали, и вела она его, кажись, в какой-то самый главный корпус. Там поднялись они на 2-й этаж и подошли к двери без всякой таблички. Сестра постучалась и ввела Сашку в комнату, где сидел за столом лейтенант. На вид моложавый, не старше Сашки, наверное, чернявый, но глаза светлые и чуть на выкат. Пригласил он Сашку сесть, а сестре наказал в коридоре обождать. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот в бумаге уткнулся и на Сашку ноль внимания. Проманежил он его так минут 5, если не 10, а потом упер взгляд и гаркнул: «Фамилия!» Сашка вздрогнул невольно, но ответил спокойно и фамилию, и имя, отчество, и звание. Лейтенант взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядке играть, и опустил глаза. Лейтенант вроде доволен этим остался, и остальное спрашивал уже без крика. Записав все, что положено, лейтенант опять уставился на Сашку немигающе и долго молчал, постукивая карандашом по столу. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой, да и не то видал он. Но все же подумалось Сашке, что парабея показаться будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал. «Вы понимаете, что совершили?» Наконец строго спросил лейтенант, не отставляя глаз. «Виноват, товарищ лейтенант, черт попутал. Не знаю сам, как получилось. Обидно стало. Вот в горячах и махнул этой тарелкой. Но в майора я не хотел. Так, об пол бросил. Звону захотелось». «Звону захотелось», — вытаращил глаза лейтенант. «Знаете, чем этот звон для вас обернется?» Сашка опять глазами захлопал, на лице жаль состроил. «Да и врете вы все», — продолжал лейтенант. «Чистую правду говорю», — поправился Сашка. «Потому честное слово с детства для него свято. Не продавал никогда и даже сейчас не мог». «Не вы это сделали!» — огорошил лейтенант Сашку и уперся опять взглядом. У Сашки упало сердце. Неужто продал кто Володьку? Но с виду не смутился. Непонимающее лицо сделал и нарочито удивленно протянул. «Разве не я?» «Тогда чего меня допрашиваете?» «Вы мне дурочку не валяйте!» — прикрикнул лейтенант. «Советую правду говорить». Сашка лихорадочно соображал. «Конечно, лейтенант до него кое-кого из ребят спрашивал. Может, кто про Володьку и вякнул, но без уверенности». Чтобы все это выяснить, надо долгое дело тянуть. А Сашка тут на месте вину свою признает, ни от чего не отпирается. Надо свою линию гнуть, и все. Изобразив на лице покаяние, Сашка пробормотал. «Чего мне темнить, товарищ лейтенант? Виноват, и все». «Если можно простить, простите, а нельзя, ну что ж, тогда отвечать буду. Сгоряча только это сделано, в лихорадке. У меня аж 39,5 было». «Знаю», — сказал лейтенант, — «но отвечать придется». Он поднялся. «Можете идти». «Совсем!» — вскочил Сашка радостно. «На днях вызову. Подумайте за это время, стоит ли на себя чужую вину брать.